Сонет 67. Зачем ему здесь жить, когда зараза с ним, и скрашивать порог присутствием своим, давая тем греху возможность поживиться и с ним переплетясь в одно соединиться? Зачем копировать румянец щек его, фальшиво цвет живой их в мертвый превращая? Что в цвете роз ему, красе родного края, когда в его щеках довольно своего? Что жить ему, когда природа обеднела и крови уж ему не может больше дать? Он все был для нее, и жизнь, и благодать. А наш и пред лицом других благоговела. И бережет его она, чтоб показать, какая прежде к ней сходила благодать.